что если я умру? С ужасом подумала я. Ночью, во сне. А Денис проснется утром рядом с трупом. У него и так глаз дергается. «Нашел!» — обрадовался он, возвращаясь на сиденье рядом со мной. Руки его дрожали, он кусал губы, но, в общем-то, держался молодцом. Я стащила свитер и осмотрела свой бок. «Господи Боже! Неужели там во мне и правда пуля? Нет, тогда бы я умерла. Но ведь не все умирают сразу. И крови-то сколько! Самое время упасть в обморок. Один раз я уже видела себя окровавленной, лет 20 назад в пионерском лагере. Я умудрилась встать на разбитую бутылку и разрезала пятку, бежала к пионервожатой, оставляя на пути кровавый след. Именно это меня и доконало. Я хлопнулась в обморок, радуясь возможности ничего вокруг не видеть. Сейчас было самое время сделать то же самое. Но рядом сидел Денис, а не пионер вожатый, и об обмороке нечего было и мечтать. «Пуля прошла вскользь», — с умным видом заявила я. «Повезло, только задело слегка». «И откуда во мне столько крови? Говорят, в человеке литра 4, не больше. А из меня, верно, целое ведро вылилось. И тут не как у людей». Я скомкала бинт и стала аккуратно вытирать бок. Челюсти сводила от боли. Через несколько минут кровь я немного смыла, но рана теперь выглядела еще ужаснее. Я точно знала, ее надо чем-то обработать, иначе будет заражение, и я умру. «Найди стрептоцит», — попросила я Дениса, чтобы отвлечь его от созерцания моих ран и чем-то занять. Таблетки нашлись. Я растолкла их и посыпала рану. Смотреть на свой бок было невыносимо до тошноты. Как люди могут работать хирургами? Ужас какой! А что, если все это начнет гнить и воспаляться? Не помню, как данный процесс правильно называется. А что, если там во мне действительно пуля? Что она будет делать? Конечно, не пуля что-то будет делать. А как все это будет происходить? Я умру сразу или какое-то время смогу двигаться, постепенно теряя силы? Мальчишку надо куда-то пристроить, уехать километров за 300. Сейчас каникулы. Денис выглядит совершенно больным. Пойти к врачу, если повезет. Его положат в больницу. А что дальше? Да не знаю я, что дальше. Если я вот так загнусь на его глазах, будет лучше? — А чего это тебе загибаться? — спросил невесть, откуда возникший внутренний голос. — Пуля, может, есть, а может и нет. Наверное, ты не знаешь. И вообще в медицине ты дура дурой. Рану надо обработать спиртом или водкой на худой конец и перевязать. Вполне возможно, что ты дотянешь до глубокой старости. От нытья толку никакого. Лучше успокой мальчишку и ложись спать. «Помоги мне забинтовать все это», — попросила я Дениса. Он охотно принялся за дело. Руки его дрожали, но и я тряслась после пережитых ужасов. Это в пределах нормы. Я надела чистую футболку, запас свитеров кончился. Но в машине было тепло. Велела Денису развесить вещи и обувь, пристроить ближе к печке, а сама занялась трофеями. Вид оружия вызывал нервную дрожь, и я поскорее отложила его в сторону. А вот бумажники будили живой интерес. Не то чтобы я обнаружила в них что-то очень важное. Главное, что Денис, видя меня потрошащей чужую собственность, успокоился. Правда, спросил пару раз. — Саш, ты как? — Да нормально. Попытавшись придать голосу некоторое удивление, ответила я. Он приглядывался ко мне, А я стискивала зубы и вытирала со лба испарину, стараясь сделать это незаметно. Поэтому возня с бумажниками была очень кстати. В общей сложности я набрала $900, 500 российскими и икону Богородицы в серебре. Она была завернута в замшу и лежала в одном из отделений кожаного бумажника. Я тщательно осмотрела икону, вещь старинная и явно дорогая. Интересные люди за нами охотятся. Пинать женщину, храня у груди лик Божьей Матери, чересчур затейливо для моего разума. Да ладно, о вкусах не спорят. Я нашла два паспорта, из которых узнала имена покойников и их адреса, а также место работы одного из них. В бумажнике лежал пропуск. Пинавший меня Юра работал охранником на мясокомбинате. Водительское удостоверение и документы на машину я тоже просмотрела. От «Опеля» придется избавляться. А жаль, хорошая машина. Никогда раньше не приходилось садиться за руль такой красавицы. Обидно, что повод для данного события такой невеселый. Денис убрал оба бумажника в бардачок, и я попробовала пошевелиться. Очень неудачно, кстати. И сказала: «Давай спать». Устроив себе вполне комфортабельное ложе, мы легли. Я, правда, взвыла и вроде бы побледнела, потому что Денис опять испугался. «Ты не обращай внимания», — посоветовала я. «Сам знаешь, палец обрежешь, и то больно. А здесь выдрала целый кусок. Оттого и болит. А я не сдержанная, вот и вою. Но от этого не умирают, не беспокоиться совершенно не о чем. Через пару дней все будет отлично». Он не очень поверил, но вроде бы успокоился. Лег. И только тут обратил внимание на телефон. Да и то потому, что тот неожиданно ожил. «Что это?» — насторожился Денис, тыча пальцем. «А я?» Подумав немного, решила проявить любопытство. Мужской голос позвал: «Юрик?» Я подумала, стоит ли отвечать. Пока я думала, мужчина нетерпеливо повторил: «Юрка, где вы?» На меня вдруг напало озорство, и я ответила: «Его здесь нет». «А ты кто?» — слегка опешил он. «А ты?» — спросила я. «Слушай, деточка, скажи Юрику, что я ему за такие шутки рога пообломаю». «Но это вряд ли», — заметила я. «Обламывать что-либо Юрику совершенно глупо и даже противоестественно. И лучше вам эту идею оставить». Он немного повысказывался нецензурно и спросил: «Идиотка припадочная, где Юрка?» Я фыркнула. Смеяться было больно. Оттого выходило веселое повизгивание. А озорничать хотелось все больше и больше. Видимо, сказывалось пережитое волнение и общая тенденция моего мозга потихоньку съезжать на сторону. «Почему бы нам не познакомиться?» — спросила я. «Как вас зовут? У вас приятный голос». «Где Юрка?» — теряя терпение, рявкнул он и кое-что присовокупил. А меня уже несло. «Как вы относитесь к авторской песне? Например, к таким словам: «Но толстая Кармен достала первый свой кольт, и над столами в морге свет включили». До него дошло. Он вроде бы лишился дара речи, потом длинно и грязно выругался. «Знакомиться будем?» Переждав припадок, спросила я. «Я с тобой познакомлюсь», — пообещал он. «Я тебя живой в землю зарою». «Достань меня, придурок», — предложила я. Моему озорству просто не было удержу.